Глава 39. К двери мы шли, чуть и не пригибаясь. Толстые каменные стены дома, постройки прошлого, если не позапрошлого века, надежно останавливали винтовочные пули. Но по окнам с улицы лупили с явной охотой, если не сказать со остервенением. Уж не знаю, какие инструкции дал стрелкам в черном таинственные наниматели, но мои титул с фамилией здорово перетянули их внимание с первого этажа на второй. Вполне возможно, головорезам приказали истребить в доме все живое. Когда мы с Воронцовой уже покидали наполовину разнесенный свинцом будуар, что-то полыхнуло, и так, что спину обдало жаром. Оглядываться я не стал, просто прикрыл за собой дверь. Кто-то внизу вполне мог подобраться достаточно близко, чтобы швырнуть в окно бутылку с бензином или Горыныча. О том, что сильно одаренный запросто ввалит в самую обычную булаву столько энергии, что хватит пробить чуть ли не полметра кирпича, я старался не думать. Если уж по ту сторону стены найдется хоть один такой умелец, долго мы не продержимся. Сирены городовых уже завыли чуть ли не у самых ворот, но стрельба по дому упорно продолжалась. «Где же носит вашу светлость?» — проворчал я, в очередной раз вспоминая Багратиона. «Если вы действительно хотите прекратить этот бардак, сейчас самое время». Но никто мне, разумеется, не ответил. Только откуда-то издалека донеслось что-то. Ненавязчивое, бесформенное, едва уловимое, как легкое дуновение ветерка. Багратион с его силищей наверняка мог почуять мой невнятный посыл даже за десяток километров, но вряд ли разобрал хоть слово. Или у светлейшего князя вдруг нарисовались дела поважнее. «Негодяи!» — прошипела Воронцова. «Как они посмели?» «Пригнитесь, ваше сиятельство!» Я кое-как поймал княгиню за руку. «Если вашу прелестную голову разнесут пули, они добьются своего». Странно, но подействовало. Воронцова лишь пару раз дернулась, будто соблюдая какую-то непонятную формальность, и покорилась моей воле. Я кое-как провел ее к лестнице и едва не пальнул в невесть откуда взявшегося мужика с винтовкой. Тот медленно поднимался нам навстречу, держась за стену и оставляя на ней влажные кровавые отпечатки. «Степан», — пробормотала Воронцова. «Ваше сиятельство!» Тот, кого назвали Степаном, едва стоял на ногах. Похоже, ему здорово досталось. На меня бедняга не обратил вообще никакого внимания. То ли принял за одного из своих, то ли вообще за прислугу. Но уж точно не узнал в перепачканном грязью и крови мальчишки юного князя Горчакова. Пожалуй, и к лучшему. «Что делать прикажете?» Простонал Степан, приваливаясь плечом к стене. «Лезут и лезут, как тараканы!» Воронцова закономерно не ответила. Вряд ли у нее был хоть какой-то опыт подобного. Впрочем, как и у меня. «Как там?» Я указал на лестницу стволом нагана. «Сколько наших осталось?» «Ну вот, теперь они уже наши. Видел бы меня сейчас дедушка». Степан смерил меня растерянным взглядом, потом посмотрел на княгиню, но вопросов задавать не стало. «Четверо, ваше благородие». Дворянина во мне охранник все таки распознал. Или просто бросил наугад. «Я пятый, да вот...» «Беда случилась». Степан мягко и как-то беспомощно улыбнулся, убирая ладонь сбока. Рану я не разглядел, но выбившаяся из-под ремня рубашка и левая штанина уже успели пропитаться кровью. Похоже, рана была серьезная, и без помощи жить мужику оставалось какие-то минуты. «Княгиня», — я посмотрел на Воронцову. «Подлатать сможете?» Я ожидал, что она начнет топать ногами, требовать что-то или просто биться в истерике. Но ее сиятельство, похоже, все таки оказалось покрепче, чем я думал. И, наконец, взяла себя в руки. Нахмурилась, сложила губы в тоненькую полоску, коротко кивнула и склонилась над медленно оседающим на ступеньке Степаном. Неплохо бы отправить его наверх, там весь двор как на ладони, но с такой дыркой в животе он уже не боец. «Как закончите, спускайтесь за мной вниз, княгиня». Я подхватил винтовку из ослабевших рук. «Нельзя отдать запереть нас на втором этаже, оттуда отступать уже некуда». Не очень-то мне хотелось оставлять ее одну. Но выбор был невелик. Судя по доносившимся с лестницы выстрелам и воплям, щедро сдобренным трехэтажным матом, дела у защитника Воронцовской фамильной цитадели шли так себе. Настолько, что сейчас бы я, пожалуй, даже обрадовался бы появлению деда с его армией или еще кого-нибудь. «Багратиона, да где тебя вообще носит?» Я ломанулся вниз, прыгая сразу через несколько ступенек, и оказался в том же самом месте, где пробирался в дом. По гостиной будто прошелся смерч. Дырок от пуль на мебели и стенах было столько, что я даже на мгновение удивился, как остались в живых уже знакомые мне картежники. Двое. Третий лежал у опрокинутого стола с аккуратной дыркой прямо во лбу. Для него партия в преферанс закончилась. Уже навсегда. «Степан!» — заорал один из уцелевших, выцеливая кого-то через размолотую пулями раму. «Я за него!» — буркнул я. «Уходить надо!» Картёжник, похоже, так и не сообразил, что вместо его товарища сверху вернулся кто-то другой. «Не осилим!» Неодарённый из простых, как и второй. Но сейчас, когда и по ту сторону стены все вычерпали резерв чуть ли не до дна, два хоть кое-как защищённых стрелка — это уже немало. «Держись! Некуда нам уходить! На улице всех как гусей перебьют!» Я снес прикладом чудом уцелевший светильник, и гостиная погрузилась во тьму. Не то чтобы это так уж сильно помогло, но теперь нападавшим снаружи хотя бы стало сложнее поймать прицел мелькающей в окнах фигуры. Судя по крикам снаружи, коротким командам пополам с отборным матом, наёмники уже подобрались почти вплотную. Достаточно близко, чтобы забросить внутрь очередной подарочек. «К двери не подпускай!» Я перемахнул через диван и, скользнув по полу, нырнул за подоконник. «Сожгут, к матери!» Виски, суставы пальцев и даже локоть взвыли болью, но ещё на одно заклятие меня всё-таки хватило. Горыныч получился медлительным, чахлым и всё же достаточно ярким, чтобы выхватить из темноты длинные тощие силуэты. Совсем рядом, буквально в десятке шагов от входа. Я выстрелил, быстро, навскидку. Винтовка коротко рявкнула, лягнула в плечо, и ближайшая тень взмахнула руками, падая. А я уже рвал затвор и целился снова. «Так им, ваше благородие!» — заорал охранник. И тут же смолк, уткнувшись лбом в подоконник. Всё-таки достали. Я отполз назад, почти наугад отстрелял остатки обоймы и отшвырнул бесполезную винтовку. Последнюю пулю влепил уже прямо сквозь дверь. И, кажется, попал. Наёмники подошли вплотную. «Князь!» — послышался в темноте за спиной голос Воронцовой. «Где вы, князь?» «Да твою ж!» — устало выдохнул я. Если бы не кое-как державшийся на честном слове ход, княгиня наверняка с перепугу распластала бы меня серпом надвое. Но я оказался быстрее, в два прыжка преодолел разделявшее нас расстояние, сбил её с ног и самым что ни на есть бесстыжим образом прижал к полу всем своим весом. Ситуация, пожалуй, выглядела бы пикантной, если бы не тут же засвистевшие над головой пули. Воронцова верещала так, что на улице уже наверняка услышали и ломанулись на приступ. «Вставайте!» Я кое-как поднялся с роскошного тела княгини и протянул руку. «Уходим!» Через заднюю дверь, ту самую, которую я поймал пацана с бельём. Не самая умная затея, но уж точно лучше, чем ломиться через парадный вход или дальше дожидаться подмоги. Впрочем, на что я вообще рассчитываю, если уж у Багратиона или городовых нет отряда прямо здесь, за углом? Глупо рассчитывать, что они появятся сейчас. С первого выстрела на набережной прошло минуты 3-4, а до последнего осталось и того меньше. Пригибаясь и волоча за собой Воронцову, я каким-то чудом сумел извернуться и напоследок опустошить весь барабан. И обычные пули, и зачарованные. За окнами послышались крики, что-то загорелось. А потом вспыхнуло и разлетелось в щепки двери. «Быстрей!» Я поволок Воронцову в предбанник, через который забрался в дом. «Я знаю, где выход!» Но, к сожалению, знаю не я один. Нападавшие оказались не такими уж болванами. Вторая группа, хоть и запоздала, обогнула дом и отыскала двери с дальней стороны двора. Она распахнулась, и мне навстречу шагнул высокий мужчина. Без оружия. Он в нём попросту не нуждался. Мне снова повезло. Серп и даже булава наверняка прикончили бы меня на месте, но медлительный Горыныч оставил крохотный шанс. Когда темнота передо мной вспыхнула алым, я прыгнул вперёд, сложился, подгибая колени, ударился лопатками в пол и проехал по доскам на спине где-то полметра. Огненное заклятие прошло прямо надо мной, обдавая невыносимым жаром и подпаливая брови с ресницами. В его свете я увидел лицо, безусое, молодое. Одарённый парень оказался от силы на пару лет старше меня самого. Неудивительно. Матёрый боец наверняка начал бы с чего-нибудь посерьёзнее. И уж точно не забыл, что щит закрывает только спереди. Кольт в моих руках ожил, две пули попали стоявшему надо мной одарённому в живот, а третья вошла снизу под челюсть, откидывая назад изувеченную голову. Рослое, неожиданно тяжёлое тело рухнуло на меня, но не затихло, а продолжило дёргаться в такт гремевшим в нескольких шагах впереди выстрелом. Бедняга даже после смерти послужил щитом, приняв весь предназначенный мне смертельный металл. Я высадил остатки магазина, уложив ещё двоих наёмников, а последнего аккуратно разделала на две половинки, чудом не попавшая под раздачу Воронцова. Кажется, всё, пронесло. «Благодарю вас, княгиня». Я кое-как спихнул себя убитого. Но не будем медлить. Судя по шуму, исполыхающему в глубине дома гостиной, фора у нас... В общем, нет у нас никакой форы.